Аллилуйя, Господь, мы от всего сердца хвалим Тебя и благодарим Тебя. Пой аллилуйя Господу. Пой аллилуйя Господу. Пой аллилуйя. Пой аллилуйя. Пой аллилуйя Господу. Пой аллилуйя Ему. Пой аллилуйя Господу. Пой аллилуйя Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, ты достоин.